Глава 66. Ева. Я чувствую себя странно, как будто во мне что-то кардинально изменилось. И я, конечно, знаю, что я больше не маленькая девочка. Я стала женщиной, женщиной Артура. Хотя он зовет меня сладкой девочкой, сумасшедшей малышкой и козой. И я даже не обижаюсь на козу, потому что он произносит это так нежно, так восхищенно, что это звучит как самый изысканный комплимент. У меня как будто изменилась походка, и движение, и улыбка. Она стала загадочной и блаженной. Именно такую я порой вижу в зеркале. Все мое тело как будто поет от счастья. Я не думала, что это будет так, что это будет настолько... Боже, Артур — это что-то невероятное. Он нежный, страстный, сумасшедший. Он сводит меня с ума. Он заставляет меня умирать сладкой смертью. Иногда в какой-нибудь очень неподходящий момент я вспоминаю, чем мы с ним занимались, и меня бросает в жар. По телу проходит внезапная дрожь, в животе что-то сладко ноет, перед глазами мелькают горячие картинки. Я сижу красная и смущенная, и очень-очень счастливая. Например, на паре по культурологии или на работе за обсуждением нового рекламного ролика. И мне кажется, что все на меня смотрят и понимают, что со мной происходит. Но ведь на самом деле они не понимают. Я очень надеюсь, что нет. Сегодня наш режиссер дал мне задание купить несколько разных видов красных футболок. Это нужно для нового рекламного ролика. И пусть беготня по магазинам не входит в мои прямые обязанности, я, конечно, возражать не стала. Реквизиторы и так вмыли. У нас аврал. Полдня я бегала по магазинам с высунутым языком, а когда уже запаслась двумя десятками футболок и направилась обратно в офис, внезапно увидела Арину. Она шла мне навстречу, болтая по телефону. В первую секунду я почувствовала желание спрятаться за крупного дяденьку, который как раз оказался рядом. Во вторую мне захотелось просто убежать, а в третью она меня заметила. С того самого вечера, как Артур вытащил из кармана мой лифчик, а потом получил по голове от Никиты, я не видела его родственниц. Он-то, конечно, встречался с сестрами. Для него семья вообще очень важна, и я ни в коем случае не хочу стать камнем преткновения в их отношениях. Артур говорит, что все в порядке, что он всем все объяснил, и больше никто на меня косо не посмотрит. Но я не очень в это верю. Конечно, он на них наехал, они во всем с ним согласились, а сами по-прежнему думают, что я легкомысленная вертихвостка, которая сначала крутила с племянником, а потом перекинулась на дядю. Так что мое желание не встречаться с Ариной вполне понятно. Но она меня уже увидела, и убегать, ну, это совсем глупо. «Привет», — произнесла сестра Артура. «Какая неожиданная встреча!» Она внезапно меня обняла, и я совсем растерялась. «Привет», — пробормотала я. «Как у тебя дела? Как учеба? Я слышала, ты устроилась на работу». «У меня все хорошо. А ты как?» «Ты не торопишься? Давай посидим в кафешке, поболтаем». «О чем Арина хочет со мной поговорить?» «Ох, не нравится мне это». «Да не смотри ты так испуганно, я тебя не съем!» Мы сели за столик в ближайшей кофейне. Арина разглядывала меня с улыбкой. Я смущалась. «Ты носишь мои сережки!» — воскликнула она. И я вспомнила, что надела сегодня свои любимые ромашки. «Они мне очень нравятся. Мне так приятно!» Мы заказали чай, десерты, начали болтать о театре, о кино, о моей работе, и я немного расслабилась. За разговором я даже забыла, что Арина не моя подружка, а тетя Никиты, который, наверное, до сих пор меня ненавидит. «А ты изменилась», — внезапно выдала она, и я почувствовала, что краснею. Неужели она может видеть произошедшие во мне перемены? «Ты просто светишься», — продолжила Арина. «Недавно я видела одного человека, который точно так же сиял». Я смущенно опустила глаза. Я знаю, о ком она говорит. Никогда в жизни не видела Артурчика таким счастливым. И у тебя точно такое же выражение лица. И я так рада за вас. А ты... «А вы все...» «Мы должны извиниться перед тобой за тот вечер. Но ты пока что не дала нам такой возможности. Не приходишь с Артуром на семейные встречи, сторонишься нас. Мне... я...» «Ева, ты вообще ни в чем не виновата. Тебе нечего стыдиться». «А как там Никита?» Осторожно спросила я. «Немного любовных страданий моему племяннику только на пользу. А то привык, что девчонки сами на шею бросаются. А он... да все у него хорошо. Он меня ненавидит. Он зол скорее на Артура, но это пройдет. Не переживай о нем». «Ладно. Пообещай, что больше не будешь нас избегать», — выдала Арина. «Я постараюсь». «Ты бы видела, как Артурчик нас распекал на следующий день после того случая. Всем досталось на орехи. Артур страшен в гневе». Я улыбнулась, представив эту картину. «Да он вообще нас всех удивил. Пришел к нам, сообщил, что хочет на тебе жениться, а потом помчался к твоим родителям с тем же сообщением». «Что?» — поразилась я. «Артур ездил к моим родителям?» «Я думала, ты знаешь». Арина прикрыла рот рукой. «Упс, кажется, я выдала тайну». «Он ездил когда?» «Да сразу после той драки с Никитой». «Он? И никто мне не сказал. Ни папа с мамой, ни он сам. Он просто очень любит тебя и готов на все, чтобы ты была с ним». «О, это круто!» Наш режиссер разглядывал мои покупки. «Вот это и это подойдут. Остальные пока уберите». Это он скомандовал своей ассистентке, а мне сказал: «Ты на сегодня свободна, жду тебя в понедельник». «Конечно». «Артуру привет», — внезапно выдал он. Я проследила за его взглядом и увидела, что он смотрит в окно, а там машина Артура, за рулем которой сидит он собственной персоной. «Естественно». «Вы знаете Артура?» — удивилась я. «Ну, конечно, 100 лет с ним знакомы». Я стояла, как громом пораженная. «Артур знаком с моим боссом. Это значит, неужели я попала сюда по его протекции? А я думала, что благодаря своим способностям, мысли, что мои работы произвели впечатление на рекламщиков, так меня грело. Я думала, у меня есть талант. Думала, что умею придумывать хорошие истории. А это все обман. Меня взяли, потому что за меня попросил Артур. Но почему он все время действует за моей спиной? Как так можно вообще? Я хочу сама всего добиваться. Он все еще считает меня маленькой девочкой, которая ни на что не способна. Ни работу найти, ни решить, с кем ей встречаться. Он ездил к моим родителям, когда я даже не подозревала о его чувствах, когда я не была уверена в своих. Он решил все за меня. Он не дал мне возможности самой найти работу. По способностям, не по блату. Я злюсь на его так, что мне хочется рычать. И выхожу из офиса. Артур заметил меня, выбрался из машины, стоит, улыбается. Я его сейчас убью. Артур. Я знаю Еву уже почти 3 месяца. Уже 2 месяц мы вместе. По-моему, этого вполне достаточно для конфетно-букетного периода. Нет, я не собираюсь прекращать дарить козе декоративную капусту и всякие другие штуки, которые ее радуют. Я просто хочу перестать быть ее парнем или бойфрендом. Как-то это не солидно при моих-то сединах. Я хочу, чтобы она стала моей женой. У меня было 2 попытки сделать ей предложение. Первый раз она подумала, что я шучу. Во второй обалдела, но тоже не отнеслась к моим словам всерьез. Пришло время 3-го раза. Я купил кольцо. Я приготовил романтический сюрприз. Во всяком случае, попытался. Романтик из меня так себе, так что я использовал заготовки. Прошерстил интернет, посмотрел 2 романтических фильмов. На перемотке. В общем, наелся розовых соплей. До тошноты. Мне-то все эти цветочки и сердечки глубоко параллельны. Но козе это нужно. Она маленькая мечтательная девочка. Она любит романтику. Надеюсь, ее впечатлят мои усилия. А вот и она вышла из дверей офиса. Идет ко мне. Как она красива. У меня щемит сердце, а все остальное натягивается звенящей струной. От любви, от желания, от восторга, что это юное прекрасное создание принадлежит мне. Но что-то козочка сегодня мне не улыбается. Кажется, она не в настроении. Ничего, мы это поправим. Я надеюсь.